Катят голуби по крыш, солнышко встает, перламутром красок дышит, чуткий небосвод, и мелодия святая, соло соловья с голубых небес летает, шепчет это я твой ангел дня рождения, я твой звездный час, я дарю тебе везенье и сиянье глаз. Просыпайся, дорога, и встречай гостей, слышишь, музыка играет у твоих дверей. Это радость и надежда, постучали с ней, принесли они одежды от моих портных. Лоскуты роило счастье, шила их любовь, кружева от нежной страсти и волшебных снов. Прикололи грезы роз, долгих-долгих лет в этих платьях нет проз. Так сказал поэт, с днем рождения, дорогая, принимай дары, я от сердца их вручаю, небеса добры. Пусть тебе сослужат службу платье от мечты, мир, любовь, здоровье, дружбу получаешь ты. И носи их, не снимая, это мой наказ, в них живет дыхание мая и сияние глаз. Ходят голуби по крыше, ходят на чердак, песню ангела ты слышишь, и да будет так. Я твой ангел дня рождения, я твой звездный час, я дарю тебе везенье и сиянье глаз. Я дарю тебе везенье и сиянье глаз.